Чем ты пересел? Запинаясь, произнесла она. Так будет лучше для тебя. Что это значит? Генри ругала себя за то, что у нее не хватило смелости спросить. Наверное, я выгляжу ужасно, вместо этого сказала она, и собственный голос показался ей совершенно незнакомым. Твои волосы в порядке, сдержанно сказал он ей. Я был осторожен и не помял их. То, что он говорил об их поцелуе с таким холодом и отчужденностью, было для нее словно ведро ледяной воды. «Ну, конечно, нет! Не мог же ты погубить меня накануне моего первого бала?» «Совсем наоборот», — горько подумал он. «Ему очень хотелось именно этого. Ему хотелось рассмеяться. Настолько нереально было все происходящее. После нескольких лет погони за женщинами и после десятилетнего упоения от погони женщин за ним он был сражен деревенской девушкой из Корнуолла, которую ему надлежало оберегать. Боже милостивый! Его святой обязанностью было хранить ее чистоту и целомудрие для будущего мужа, которого ему же и надо было для нее найти. Он покачал головой, словно у него заболели зубы. Генри неверно истолковала причину его отстраненности и в отчаянии дала волю своему раздражению. «Нет, я не должна делать ничего, что могло бы испортить мою репутацию. Иначе я не найду себе хорошего мужа, а это сейчас главное, не так ли?» Она посмотрела на Данфорда. Он отвел свой взгляд, и его челюсти были так плотно сжаты, что на скулах заходили желваки. Значит, он все-таки был огорчен. Отлично. Но чего стоило его огорчение по сравнению с тем, что сейчас чувствовала она? Она вдруг засмеялась и добавила. «Ты говорил, что я вернусь в Корнуолл, если захочу. Но теперь мы оба знаем, что это обман, верно?» Данфорд повернулся к ней, но она не дала ему возможности заговорить. «Выход в свет, — громко произнесла она, — имеет одну цель — выдать меня замуж и таким образом избавиться от меня. Но тебе будет достаточно трудно заставить себя избавиться от меня». «Генри, помолчи, — приказал он. «Конечно, мой господин, я буду молчать. Буду жеманной и чопорной особой. Я не хочу ничего, кроме успеха. Иначе у меня не будет возможности составить хорошую партию. Что же, пожалуй, я смогу подцепить какого-нибудь виконта. Если повезет», — вставил он. У Генри было такое ощущение, будто ей дали пощечину. Конечно, она знала, что это его обязанность выдать ее замуж. И все же как обидно услышать такое из его уст. «Может быть, я никогда не выйду замуж?» Она постаралась сказать это вызывающим тоном, но это не совсем ей удалось. «Никто не может меня заставить. Надеюсь, ты специально не будешь пренебрегать возможностью найти мужа лишь из желания позлить меня?» Она словно оцепенела. «Ты слишком высоко ценишь себя, Данфорд. Для меня существует кое-что поважнее, чем желание позлить тебя». «Отрадно слышать», — медленно произнес он. «Какой ты отвратительный!» — злобно произнесла она. «Отвратительный и отвратительный!» «Какой богатый словарный запас!» Ее щеки вспыхнули от стыда и ярости. «Ты жестокий человек, Данфорд! Чудовище! И зачем ты только целовал меня? За что ты возненавидел меня? За что ты хотел наказать меня?» «Нет», — твердило его измученное сердце, «я сам себя хотел наказать». Он тяжело вздохнул и сказал, Я не чувствую к тебе ненависти, Генри. Но и любви тоже, — хотелось закричать ей. Ты не любишь меня, а это так больно. Неужели я так ужасна? Неужели во мне что-то не так? Что за